Глава 5. Я ввалилась в квартиру, ни жива, ни мертва. Захлопнула дверь, скинула пакеты и медленно съехала по стене. Кто же знал, что я такая трусиха? Сейчас я могла себя спокойно отругать, находясь в родных пенатах, а вот на улице было не до самоедства. Инстинкт самосохранения – штука страшная. Нет, все поначалу шло на лад, и я вернула хрупкое душевное равновесие, пересчитала убытки, наспех собрала вещи в пакеты и вышла из машины. Хруст снега со стороны детской площадки заставил обернуться, но пятачок с горками и лазилками был безлюден. «Не бойся, Злата, все хорошо», — сказала себе под нос, закрыла машину и направилась к подъезду, нащупывая в кармане ключи. Хруст повторился. Я медленно повернулась, боялась того, что могу увидеть. Во время тех нескольких секунд, что я оборачивалась, в красках нарисовала на белом снегу силуэт Косолапова и яростный взгляд темных глаз. Но во дворе никого не было. «Домой. Нужно быстрее домой. Горячий чай, контрастный душ и сытный ужин действуют безотказно на мой организм. Должно помочь». Я достала ключи и приложила магнитный диск к домофону. Одновременно с сигналом открытия за спиной опять послышалось это хрум-хрум по снегу. Миг, и я за дверью. Взлетаю по ступенькам, остервенело жму кнопку вызова лифта и влетаю в кабинку. И выдыхаю, только когда двери плавно, словно насмехаясь надо мной, сходятся, оставляя маленькую щелку, которая закрывается мучительно медленно. Фух, это просто нервы. Тяжелый день, стресс. Но это уже прошло. Все осталось позади. Двери лифта открылись, и я вышла на своем этаже. С уверенностью, которую совсем не чувствовала, подняла голову и шагнула на плитку. Шаг, еще один. И тут между ног проскользнуло что-то мягкое и пушистое. Ай! Я отпрыгнула в сторону, выставляя вперед пакеты для хоть какой маломальской защиты. Мяу! Кошка испугалась не меньше. Шерсть встала дыбом, а хвост столбом. После обиженного «фыр» черно-белая красотка побежала по лестнице вверх, на ходу пару раз обернувшись на оцепеневшую меня. В замочную скважину ключ я вставляла, как пьяная, не могла попасть. И когда ввалилась домой, то была сама не своя и закрыла дверь на все замки. «Все нормально, все хорошо, я дома». Я скинула сапоги, стянула куртку и повесила на крючок, попав только с третьей попытки. Хорошо, что мне завтра не рисовать, а то бы сотворила такой шедевр заказчику, что потом неделю бы переделывала. Сунула ноги в пушистые домашние тапки, которые одевала крайне редко, вымыла руки и посмотрела на свое растрепанное отражение в зеркале в ванной. Недовольно скривилась и быстро смыла косметику с лица. Умывание смыло часть тревог, как всегда у меня бывало при контакте с водой, и я покосилась на душ. Что же сначала, еда или водные процедуры? Пожалуй, душ, а то кусок в горло на таком нервике не полезет. После контрастных процедур почувствовала себя живой и куда как более спокойной. Заварила крепкий чай, разогрела быстрый ужин в микроволновке и принялась за еду. Чем больше наполнялся желудок, тем больше я расслаблялась. Под конец поздней трапезы я уже беззаботно махала ножкой под столом, старательно внушая себе «подумаю обо всем случившемся завтра». Звонок в дверь, и моя тарелка вдребезги разбивается об пол, так и не достигнув раковины. Я окончательно застигнута врасплох на полпути к мойке. Звонок повторился, стал более настойчивым, нетерпеливым, разбил ледяную корку оцепенения и заставил двигаться. Надо же выяснить, кто стоит за дверью. Шла на цыпочках, старательно обходила коробки с ценными и не очень вещами и успокаивала бешено бьющееся сердце. Немного успокоила, что свет просачивался через глазок, значит, гость не собирался прятаться. Ну да, будь я медведем, я бы тоже не стала играть в прятки. «Господи, о чем я думаю?» Я отогнала панику и прильнула к глазку. «Маринка!» Я открыла дверь и молча посмотрела в лицо не на шутку встревоженной подруги, что все равно выглядела на все 100 в платье и короткой норковой шубе. Тебя телефон заряжать не учили? Я через весь город к тебе мчалась. Думала, ты влипла по полной. Не знала уже, кого обзванивать и куда податься. А ты спокойно по квартире в халатике расхаживаешь». Я во все глаза смотрела на отчитывающую подругу и готова была разрыдаться. Нахлынула. Чтобы скрыть эмоции, бросилась к ней и сжала в дружеских объятиях. «Эй, ты чего? Не пугай меня так! Что случилось?» Голос Марины стал еще более тревожным, чем раньше, и мое молчание, пока я боролась со слезами, только еще больше уверило подругу, что дела обстоят из рук вон плохо. «Тебе не помогли те ребята? Или они тебя и обидели? Что произошло-то?» Я разомкнула замок рук за спиной Марины и отступила на шаг. «Проходи, надо дверь закрыть». На всякий случай выглянула в коридор и посмотрела по сторонам. В спину донеслось: «Ох, не нравится мне твое поведение!» «Мне самой не нравится», призналась я, закрывшись на два замка. «Раздевайся». Марина скинула высокие сапоги на шпильки, стянула норковую шубу и аккуратно повесила в шкаф на вешалку. «Вот теперь я готова. Говори». Девушка повернулась ко мне, и я заметила, что ее щеки горят от алкогольного румянца. Видимо, на корпоративе Маринка неплохо выпила. «Пошли на кухню, сварю твой любимый хаус-бленд», – пригласила я, показывая на кухню. Крепкий напиток всегда хорошо действовал на Маринку после алкогольных дегустаций, да и вообще, один запах свежесваренного кофе уже расслабляет. Я быстро собрала крупные осколки руками, а мелочь засосала ручным переносным пылесосом. Пара минут, и кухня могла принять гостью. Присутствие подруги придало мне внутренних сил. Я терпеливо выслушала еще пару нотаций, а потом рассказала, через что прошла сегодня вечером. Марина слушала внимательно, ровно до момента превращения гендиректора в медведя. После этого момента выражение ее лица сменилось на подозрительное, и дослушивала подруга, уже смотря прищуренными глазами. «Тебя либо обкурили, либо накачали наркотой. Собирайся, поехали на экспертизу». Марина решительно встала со стула. Опьянение как рукой сняло, даже румянец пропал. «Понимаю, звучит как бред, но я видела это собственными глазами. Как пуля прошла на вылет, и человек превратился в медведя? Ты сама себя слышишь?» Марина нахмурилась, выпила залпом маленькую кружку кофе и направилась в коридор. «Ты куда?» «Туда же, куда и ты, сдавать анализы на наркотики и лекарственные препараты. Кто знает, какие последствия после употребления этой дряни...» Марина уже натягивала один сапог. «Я видела!» – я настаивала на своем. «И никуда не поеду!» «Солдаты, что тестировали на себе ЛСД, тоже много чего видели!» Марина теряла терпение, а я, наконец, прислушалась к ее словам. «Может ли это быть правдой?» Когда я первый раз зашла в ту злополучную квартиру, то видела легкий дымок на кухне. Могло ли это быть... «Ага, судя по лицу, ты начинаешь что-то вспоминать». Марина натягивала второй сапог. «Я не поеду на экспертизу, даже если это так и есть», – остановила я подругу. «Но почему?» – недоумевала девушка. «Ты же знаешь, что я иногда работаю с лицами, занимающими высокие посты. Их служба безопасности пробивает всех работников до седьмого колена. Мне никак нельзя светиться положительными тестами на эту гадость». Мозг начинал работать в правильную сторону, хотя я не верила, что нахожусь под воздействием. Нет, я чувствовала, что тест будет отрицательным. Даже была уверена в этом. Просто в это было логично поверить. Да, точно, я хотела в это поверить. Тогда можно объяснить и пулю на вылет, и медведей, да и галлюцинации во дворе. «Ты уверена, что не хочешь сдать анализы и пройти осмотр врача? Круглосуточные клиники примут нас с распростертыми объятиями, без вопросов и анонимно». Марина сидела на пуфике в коридоре и внимательно осматривала меня, будто сама была доктором. «В нашей стране ничего нельзя сделать анонимно. Кому, как не тебе, это знать?» Подруга работала в IT-сфере и иногда рассказывала мне байки из рабочих будней. Благодаря ей я заклеила камеру ноутбука и с подозрением отношусь даже к безобидным приложениям, что закачиваю на телефон. Марина промолчала, поджав губы. Была недовольна собственной болтливостью и непрозорливостью, что лишний раз подтвердила словами, сказанными спустя полминуты молчания. «Язык мой, враг мой!» «Марин, раздевайся обратно. Хочешь увидеть поддельные полляма?» – перевела я тему. «Да тебе они привиделись!» – отмахнулась подруга, но сапоги сняла. «А вот и нет!» – я достала из кармана куртки пачку купюр и сделала из них веер. «Видела?» «Лет 5, наверное, строгого режима», — присвистнула Маринка и медленно подошла ко мне, будто боялась спугнуть кругленькую сумму. «Не, не тянет даже на крупный размер. Для этого 2 с чем-то ляма надо. А это так, мелочь». Я уже успела покопаться в статьях УК РФ, но вывод все равно был неутешителен. Избавляться от хрустящих бумажек придется самостоятельно. «И сколько там?» Глаза подруги горели, и я ее понимала. «Не каждый день видишь такие деньжища. Вот только жаль, что поддельные. Около 500 000, я же тебе уже сказала». Я положила купюры на стол и вздохнула. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». «Ты собираешься все это сжечь?» Марина схватила часть фальшивок и посмотрела на свет. «А что остается? Я не хочу в тюрьму, а ты?» Я забрала соблазн из рук подруги и аккуратно сложила в стопку к фальшивкам. «Убери их с глаз долой!» – заморгала Марина. «В топку их и правда! Неужели ты бы такие деньжищи сегодня за раз выручила?» «Ага, выручила, как видишь!» – я развела руками, как бы напоминая обо всем. «Теперь понимаешь, почему я как сайгак побежала навстречу, несмотря ни на что?» «Я бы тоже побежала!» – призналась Маринка, а потом оглянулась по сторонам и остановилась взглядом на пакетах у двери. «Все вернула?» «Нет, парочку пакетов оставила, на 100 деревянных где-то», – печально призналась я. «Ладно, не грусти», – Маринка налила нам по стакану воды, чокнулась и опрокинула залпом. Не выветрился из подруги еще дух корпоратива. «А тост?» – пошутила я. «Не требуется. Это минута молчания по ушедшим деньгам», – нашлась девушка. «Так тогда не чокаясь надо», – предположила я, совсем запутавшись. «Ни за что». «Мы чокнулись, чтобы они побыстрее вернулись», – не унывала Маринка. «Сегодня сплю у тебя». «Не вопрос», – пожала плечами, поставила стакан на стол и пошла доставать постельное белье. «Я тоже валюсь с ног от усталости». «Пошли, пошли. Новый день, новые впечатления», – возглашала мне в спину подруга. «Кто же знал, что этим тостом мы напророчили? Или же маховик судьбы запущен, и от нас уже ничего не зависело?»